Добровольная исповедь. Теперь спорят о воспитании, эгоизм в детях от того, что все делалось для них, или от того, что они не видели любви. Но тут нет противоречия. Можно все делать для ребенка, а любви он не увидит. Я росла как огурчик на подоконнике. Ну и что? А вот сказочку на ночь, кусок пирога до обеда, котенка с улицы, эскимо в парке, сосульку зимой, гуляние до темноты. Никаких костров, турпоходов, дружбы, ребят со двора, бед, неприятностей я не знала. У меня был режим, четкий, как ваш уголовный кодекс. Кстати, я играю на пианино и читаю по-английски. Но не подумайте, что я осуждаю родителей. Они готовили ребенка для жизни, сами работали и меня выжимали. У нас была огромная квартира, автомобиль, дача. Ели мы, что хотели и когда хотели. Одевались, как хотели и во что хотели. Отдыхали, где хотели и сколько хотели. А откуда все бралось? Я приведу пример. Однажды мы с мамой уехали на юг. Отец решил, что дача для одного велика, и запустил во все комнаты жильцов. Заработал за лето около 1000. А сам? А сам 3 месяца жил в огуречном парнике. На сцене что-то происходило. Пел дуэт, которому бородатые мальчики вторили бессловесно, с закрытыми глазами. О чем они? О любви и о журавлях. Наверное, в мире не наберется столько журавлей, сколько их в песнях. Но почему они приплясывают? Храмин прошуршал ладонью по программке, лежащей на ее коленях. Хотел поймать руку. Лида отвела локоть, укоризненно скосив глаза, мол, не время и не место. И кто-то, она не поняла, кто и откуда, бросил на нее пронзительный взгляд. «Боже, где она?» На сцене что-то происходило. Теперь пели все и все приплясывали. Зачем они так исступленно надрываются? Поют о любви и широких просторах. В шуме аплодисментов медленно зажигались светильники. К чему этот перерыв? Теперь ее рассмотрят, теперь люди все увидят. Храмин взял ее под руку и галантно вывел в зал. Они включились в тихую круговерть засидевшихся зрителей. Яркая публика эстрадных концертов. Ей казалось, что все эти люди сошли со сцены, чтобы походить тут кругами, молодые, разодетые и надушенные. «Как вам солистка?» — спросил Храмин. «Разве была солистка?» — удивилась Лида. «Она пела «Журавлиную любовь». Ах, которая без бакенбардов!» Марат Геннадьевич внимательно посмотрел на ее профиль. «Вам ансамбль не нравится?» «Мне не хватает умного певца». «Это же эстрада». «А эстрада для глупостей?» «Все-таки не филармония». «И к чему это козлиное бодрячество? Все поют бодро, на манер туристов. Разве песни о любви, о березах, о журавлях — бодрые песни?» «Лидия Николаевна, вы подходите к эстраде не с теми мерками. Она и создана для бодрости, для развлечения и для отдыха». «Да, строчки из старой песни «С наши повоюйте, с наши покачуйте» артист исполнял каким-то радостным галопом. А разве они бодрые?» На нее смотрели. Не на зеленое же платье и не на бусы из горного хрусталя. Тут женщины одеты и поярче. На лицо они смотрят на ее лицо, на котором все написано. Нужно повернуть голову к Храмину, слушать и говорить весь антракт, а потом в зале будет темнее, и ее не увидят. Марат Геннадьевич шагал важно, как по институтским коридорам. «Мне понравилось соло на трубе, соло на электрогитаре и соло на рояле». «А соло на микрофоне?» — спросила Лида, улыбаясь. «Понравился дуэт братьев Шампурских». «Марат Геннадьевич, почему есть дуэты братьев и сестер, а почему нет дуэтов других родственников, например, тещи и заловки, свекра и деверя?» Она улыбалась, потому что была на эстрадном концерте, куда приходит для бодрости и для развлечения. «Еще для чего-то. Куда смотрит эта девушка в небесном брючном костюме? На нее? На лицо, где все написано? «Хотите шампанского?» — весело спросил Храмин. «Конечно, хочу», — еще веселее ответила Лида. «Ведь эстрада». В своем институте она старалась меньше ходить по коридорам, чтобы не встречать людей. Глаза — зеркало души. А лицо — оно зеркало чего? Судьбы? Ей казалось, что любой встречный сразу видит, что она нелюбима. Вот идет женщина, которую вдруг разлюбил муж. А здесь, в этом громадном зале с миллионом светильников, видна каждая морщиночка на лбу, каждая складочка на щеке. Тут уж все знают, что ее разлюбил муж. Тут уж все знают, что она пришла с чужим мужем при таком-то свете. Они нашли место у стены под хрустальным бра. При таком-то свете. Марат Геннадьевич принес два бокала холодного шампанского, даже стеклянная ножка ледяная. О, конфеты-трюфели! Он сыпал мелочь в карман. Не люблю, когда у мужчины в кармане бренчат копейки. Да, лучше, когда там шуршат рубли. Эстрада же, бодрость и шутки, и яркий пронизывающий душу свет. Когда-то мы были на «ты» и без всяких отчеств. Он поднял бокал. Она хотела ответить, но за их четырехместный столик опустилось еще двое. Молодой человек с девушкой. Вазочки с мороженым и лимонадом. Лида подняла взгляд и зашлась краской от рыжей шевелюры парня. Она его знала. Где-то видела и не раз. И он ее узнал, заморгав бесцветными ресницами. Храмин склонился и почти шепотом сказал. «Предлагаю выпить за...» «У вас закурить не найдется?» — спросил рыжий парень. «Нет», — бросил Храмин в его сторону и начал заново. «Предлагаю выпить за...» «Не скажете, который час?» «Нет», — резко ответил Храмин и повернулся, зло уставившись на Рыжеволосого. «Еще вопросы есть?» «Есть шампанское того. Холодное?» «Прохладное. Спасибо». И Лида сразу вспомнила. Он из уголовного розыска. Манера вмешиваться и задавать вопросы, как у Петельникова, которому все там подражают. «Предлагаю выпить за наше будущее». «За наше», — покорно выдохнула Лида. «Которое начнется сегодня?» «Мужчины всегда спешат». «Ну, а проводить я вас могу?» «Только до дому. Пока», — громче сказала Лида и нахально посмотрела на нахального инспектора. Из дневника следователя. «Подозреваю. Я теперь частенько подозреваю. Подозреваю, что любовь для слабых натур. Поэтому женщины любят чаще и сильнее».